Истины, возвещенные Иисусом Христом. Господь Иисус говорил о себе, что Он – объединитель народа Божия. Евангелист Иоанн отметил, что когда первосвященники и фарисеи советовали, что им сделать с Иисусом, то первосвященник Каиафа сказал: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». И апостол Иоанн дает этому такое объяснение: «Сие же сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино». Иоанна 11:49-52. Оказывается, что замысел нечестивых совпадал с планами Божьими во благо всем людям. Некоторое время перед этим, во время праздника Хануки, обновления, Иисус открыто в Иерусалиме заявил перед всем народом о предстоящем Ему служении: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привесть, и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее». Иоанна 10:16-17. В день торжественного входа в Иерусалим, когда греки хотели видеть Иисуса, Иисус объявил: «И когда Я вознесен буду от земли, то всех привлеку к Себе». Иоанна 12:32. Иисус пришел для того, чтобы умереть на кресте, но Его смерть будет иметь особенное действие. Он опять примет жизнь и будет привлекать к Себе людей всех наций и племен, и из всех будет творить одно стадо. И так было в христианстве от самого начала. В день Пятидесятницы проповедь Петра слушали люди из каких 15 народностей. И без сомнения, некоторые из них обратились, приняли крещение и присоединились к церкви. В одном из своих посланий апостол Павел написал, что во Христе Иисусе нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3:11. Господь Иисус говорил о Себе, что Он возвратится к Отцу. Людям казалось, что Иисус идет последний раз в Иерусалим, чтобы умереть смертью мученика за правое дело. Иисус же смотрел на свою крестную смерть как на предназначенный способ возвращения к Отцу. Об этом евреям Он так говорил: «Еще недолго быть Мне с вами, и пойду к пославшему Меня». Иоанна 7:33. И перед тем, как пойти в Гефсиманию, откуда Его повели на суд и на казнь, Иисус сказал Своим ученикам: «А теперь иду к пославшему Меня». Иоанна 16:5. Евангелист Лука, написавший свою книгу для какого-то высокопоставленного грека, заканчивает свое повествование об Иисусе Его беседой с учениками, благословением и вознесением на небо. Господь Иисус говорил о Себе, что Он – сходивший с небес. В наше время попадаются люди, которые пробуют отделить Иисуса, великого учителя и пророка, от Его учения, пытаясь доказывать, что Иисус ничего не говорил о Своем Божестве, а что это якобы впоследствии Ему приписали Его ученики. Но ведь все, что мы знаем об Иисусе, взято из Писаний Его учеников, которые сохранили для нас небольшую часть Его бесед, проповедей и пророчеств. Апостол Иоанн приводит такие свидетельства Иисуса о самом себе: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю, пославшей меня Отца». Иоанна 6:38. Это было сказано всенародно в еврейской синагоге в Капернауме после насыщения 5000 мужчин 5 хлебами. Перед этим в беседе с Никодимом Иисус сказал о себе: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Иоанна 3:13. И значительно позже, в Иерусалиме, Иисус заявил иудеям: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира». Иоанна 8:23. Если мы принимаем Иисуса как великого Учителя, то обязаны принять и эту возвещенную им истину о самом себе. Господь Иисус говорил о себе, что Он сущий. Когда в Иерусалиме Иисус сказал иудеям: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь», то иудеи хотели побить его камнями, посчитавши эти слова богохульством, потому что только один Бог мог сказать о себе: «Я первый и я последний». Исаии 44:6. К нашему удивлению и радости в Откровении мы читаем такие же слова Христовы: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Откровение 1:8. Господь Иисус говорил о себе, что Он предвечный. На пути в Гефсимане Иисус молился. И в этой молитве высказал нечто изумительное и для Его учеников, и для всего мира. Вот эти слова Иисуса, сказанные Богу: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослал меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Иоанна 17:4-5. Следовательно, Иисус был прежде бытия мира и пользовался славою у Своего Отца. Многие христианские богословы думают, что под премудростью, описанной в книге Притчей 8:22-26, надлежит понимать предвечного Сына Божия. Прочитаем, как там написано: «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих искони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели его дружины были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Господь Иисус говорил о себе, что Он всевластный и вездесущий. Посылая своих учеников на проповедь, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Матфея 28:18-20. Некоторое время перед своим страданием Иисус сказал своим ученикам: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Матфея 18:20. Эти слова определенно говорят о Божестве Иисуса Христа. Только Бог может пребывать везде, где люди собираются во имя Его, и только Бог имеет полноту власти на небе и на земле. Господь Иисус говорил о Себе, что Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Этими словами заканчивается первое послание апостола Иоанна. Апостол Павел написал римлянам о евреях: «От них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. Апостол Иоанн свидетельствует, что Иисус воскресший принял восторженный возглас Фомы: «Господь мой и Бог мой!» И только добавил полезное для нас: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Аминь».